Зрозуміло, на цьому суді не тільки простое, що відстоює білоруську. Я тут найперш простое, что не принимаю Беларусь диктаторскую, отстойную Беларусь демократичную. Але знов же, демократы нельзя сбудовать ни на чем. Необходный подмура, и он у нас есть. Это наша история, у якой был парламент, який выбирал тих, кто керовал державой. Это наша улова, на якой был написан статут Великого князя Литовского, конституция, что стала узором для позднейших демократичных институций Европы и света. Это наша культура, якая дала в сколько Европе першасветную посты Франциска Скорини. Вось ты и глыбины, на яких повинна повстать и повстать демократичной Беларуси, змёвши это подмурку, трус и был диктатур. Я на этом суде простое, что хотел, как смести, смести диктатуры, как мы могли нам все снять, с Усходу и Западу, Россия и Евразвязь. Я хотел, чтобы они поразумели всему этому и не тягнули Беларусь как колдуру каждый на себе. Как они убачили Беларусь не помнишь с собой, а побач с ними, разом с ними. Это так само, как и в Украине. Только в таким выпадке может повстать одинная Европа от Альбов до Урала. Тая геополитичная простора, якую мусим мы створить, как заховать европейскую цивилизацию. Европейская цивилизация – это конгломерат национальных культур, национальных идей, энергетики яких и были створены могутные национальные экономики, мощные державы, что склали Евразвязь. Продуктивная идея, сборенная выпрацовать больше энергии, чем любая АЭС. Так было и есть в Европе, в Америке, во всем свете. Американцы не имели ничего, как стать американцами. А они, заневши незалежность, створили национальную культуру, сформовали национальную идею и стали американцами. У нас же, как стать белорусами, было все. А мы, заневши незалежность, ничего с того, что нас запасили и покинули нам пробки, не скрестали. И никим не стали. Те гордо заявил то, что называется белорусским президентом, стали русскими со знаком якости. Что это за нация такая? Такое решение национального питания зневажливо как для русских, так и для белорусов. С якими диктатура гуляя в гульню под названием «Любимый народ» и «Любимый проводник». Это любимая гульня любой диктатуры. Яна – инструмент манипуляции массовой свядомости, народной воли. Яна – монах. У той час, как соправданная любовь, есть правда. Миновито так, про справду, выказывал свою любовь до людей Бог, який дал нам моральные законы. Усвядомленная национальная идея – это усвядомленная отказность перед тем и перед тем, до чего и до кого ты принадлежишь. И она позволяет узнять условия моральных потребований до каждого гражданина и громадства в целом. И она вымогает сказать не как гордую, а как правду. Я казал, укажу и буду казать, той, кто поступает с годностью и свободой, не заслуговывая повали. Это моральный императив универсальный. Одной справедливой по отношению до собственного человека, это и удочинение для народа. Я удячный белорусам, какие 19 снежа вышли на площадь и заховали годность нации. Нацию сейчас готовят. Допогроза изменения мовы и культуры, додалась погроза нарушения экономики, а простое – погроза страты незалежности. Необходные неотладные деньги, как этого разбежали. Наихудшее из того, что в такой ситуации можно зародить, шукать виноватых, поглублять раскол громадства. А миновито в этом, про спотказальные суды над своими политическими оппонентами, как раз и занимается Влада. Я пропоную решение. Влада обновляется от репрессий. Мы обновляемся от неотладного потребования новых президентских выборов. Вызволяются все политические одноволенные. Из удела представников Влады и у всех оппозиционных партий рух об'єднання створається комітет національного врятування. Самостійна влада вирішить ситуацію не здольна. Вона рухне разом з обвалом економіки, але не для допустити, щоб під обломками була похована незалежна Білорусь. Трагізм ситуації, в якій знаходиться наше громадство, виявлені в грані ідеально ядки купали тутейше, я ще на початку не було з тобою. А я ще раніше, Вінцент Дунин-Марцинкевич, іменем якого названня вулиця, на якої зараз змінив всіх наших, пробачив на відповідний суд, розслідував тіло, забрасив указу, всімілості Гонзонара Марта 69-го дня последовавшего и применяя статуту Литовскому раздела 5-го параграфа 18-го свидетели, которые видели драку и не разняли дерущихся по 10 лоскутной воде и по 10 рублей штрафу в пользу временного присутствия. Впрочем, где я запустил запись? Так, всем прочим, которые не видели драки, за то, что не видели драки, а тем самым и не могли разнять, дерущихся, назначается по 5 воспитывания и по 5 воспитывания в пользу того же бренда. Хибаева, не так? Я не являюсь. Пройдите, пожалуйста, сюда. Пройдите сюда. Я вас решаю. Пройдите, пожалуйста, сюда. Вот Хибаяна не так? Скажите, временное присутствие. Это по существу. Существеннее не бывает, уважаемый высокий суд. Вот что это не так? Хиба это фантасмагория? Это суд у варятни, у якой у всех нас, кого судьей, кого прокурором, кого подсудными, загнала влада нереальность? Хиба временное присутствие судит меня не за то, что я не видел драки, а тем самым не мог разнять дерущихся. Усім вядома, у вар'ятню легко потрапить, складано з її вийти. Особливо, коли тебе доводять, що ти сам зробив вибір, проголосував за те, як жити у вар'ятні. Але коли ми нормальні люди, коли Білорусь – це не діагноз, ми повинні вийти зі шпиталю для душевнохворих. Докладні – для духовнохворих. Разом з докторами і санітарами. Я не хочу сказать, что нехто тут, судья и прокурор, не переживают за то, что возникает наша мова, культура, что Беларусь небыто есть, и в той же час ее небы нема. Я не стверджаю, что никому, опрочь меня, оно не болит. Болит. Розница в том, как. Розница только во взровню боль. Мне этой боль трывать стало немовшимо. Только и тому я пришел в политику. Тому пошел на выборы. Тому на этом суде. Это политический суд. За что меня судят? Меня судят за то, что я попробовал стать президентом. Я готов признать вину тем, что президентом не стал. Меня судят за то, что я домогался свободных, справедливых, демократичных выборов. Я готовы признать вину тем, что свободных, справедливых, демократичных выборов домогчися не смог. Меня судят за площу. Я готовы признать вину тем, что до площади не дошел. Коли присуд мне будет вынесен за это, я приму его. Ни в чем иншим я не виноваты и не приму ни за что иншее, а ни якого присуду, а прочь оправдания. Дякую и до побачення.